ССС. В этот момент с его шеи раздался странный звук. Это было сообщение от великого неясного. Су Юн открыл глаза и коснулся медальона на шее, активируя его. Что такое, великий неясный? Мастер, ты хочешь действовать? Бессмертную пушку великого обратного Ян забрал Цзи Сюэ, и он предал секту поглощающего неба. Теперь, когда он за пределами секты, нам будет трудно отследить его, и будет чрезвычайно трудно получить саму пушку. Беспомощно сказал великий неясный. Вам не нужно ничего расследовать. И вы, ребята, больше не должны его искать. Отныне, относитесь к делу так, как если бы все кончено. О, великий неясный был поражен, но он, казалось, о чем-то догадался, поколебался, а потом сказал, ну раз так, я поручу четвертому и пятому неясным прекратить расследование. Хорошо, если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете связаться со мной. С этими словами Су Юн убрал теневой медальон. Он медитировал и тренировался в доме в течение нескольких дней, прежде чем покинуть нефритовую платформу. Хотя я некоторое время находился в секте поглощающего неба, я до сих пор не так много узнал об этой секте. Если я хочу сделать шаг, то, как я могу сделать его вслепую, подумал Су Юн и решил отправиться на разведку. Он приветствовал более мелких элит или учеников секты, блуждая по окрестностям, и изредка обращался к мастерам других элит. Он никогда не видел старейшин клана, потенциальных старейшин или других членов секты высокого ранга, поскольку они были либо на своих собственных тренировочных площадках, либо на нефритовом острове Патриарха. Элитные ученики редко встречались, а о простых учениках нет необходимости и говорить. В местах, где находились ученики, царил хаос, они часто сражались под предлогом спарринга, в котором они получали предупреждения, но это были только предупреждениями, а не прямые запреты. Пока все были живы, никто не мог ничего сказать. Су Юн исследовал все вокруг, а затем направился к морю. У моря было гораздо меньше строения и меньше людей, и это была хорошая тренировочная площадка. Какое хорошее место, почему никто не поместил здесь нефритовые платформы? Су Юну было любопытно, он шагнул в длинную траву и пошел вперед, но вскоре после к нему направилась рябь сильной концепции меча. Концепция меча была глубокой, смешанной с прохладным ветерком, поэтому культиваторы ни мечей не могли заметить существование концепции меча. Хотя ее было трудно обнаружить, она все же была там. Глубокая духовная ци окутывала все вокруг бесшумно, и если бы здесь оказались какие-то слабые культиваторы, их духовные сущности были бы уничтожены концепцией меча, так что они и не поняли бы, в чем дело. Мощный меч, тайно решил Су Юн, не зная, кто выпускает ци меча, и осторожно продвигался вперед. Затем к нему прилетели комплекты ци меча. Су Юн обошел их стороной без паники, позволяя ци меча пронестись мимо его тела, и, хотя они выглядели опасными, ему ничего не угрожало. О, неожиданное восклицание раздалось впереди него, а затем появилось несколько звуков вакуума, и в мгновение ока перед Су Юнем появился человек с синим мечом. Кожа мужчины была пшеничного цвета, волосы спускались до его талии, а половина его лица была скрыта, а другая половина явила красивый и благородный вид. Острые брови этого человека придавали ему суровый вид, а его зрачки выражали глубокий взгляд. Он был одет в черную одежду мастера клинка с голубыми очертаниями, и в целом, он выглядел очень способным и сильным. «Почему ты подкрался ко мне?» – спросил Су Юн. «Почему я не могу подкрасться, когда ты подглядывал за мной, затем, как я тренирую свой меч?» – с улыбкой сказал человек. «Подглядывал, я даже не подошел, как я мог подглядывать?» Су Юн нахмурился, но не стал спорить. Человек, что держал меч, оглядел Су Юна и рассмеялся. «Я никогда не видел тебя раньше, но судя по твоей одежде, ты не должен быть обычным учеником. Кто ты?» «Элита секты Хитрый». «Элита секты, я никогда не слышал о тебе, но я не столь многих знаю в секте поглощающего неба, может быть, я уже и забыл, когда ты сообщил мне свое имя». Услышав это, Су Юн не рассердился, а спокойно спросил. «Тогда, кто ты?» «Потенциальный старейшина клана Фэн Лин Шэн, может быть, ты не слышал обо мне?» Мужчина улыбнулся. «Не слышал. Это нормально, я редко выхожу, это нормально, что люди не слышали обо мне, но Хитрый, твой ход, что ты сделал только что, я думаю, что ты достаточно силен, почему бы нам не сразиться? Я всего лишь культиватор 10-го ранга области духовного ученика души, и я определенно не противник мастеру Фэна. Суюн покачал головой. 10-й ранг области духовного ученика души. Фэн Линшен подошел и посмотрел на Суюна, затем покачал головой и улыбнулся. Мастер хитрый, как мастер 4-го этапа области духовного ученика звезд, может не увидеть обман культиватора 10-го ранга области духовного ученика души. Подумай, как это возможно. Может быть, у тебя есть сокровище, но увидев твою реакцию, я понимаю, что это не то, что может сделать мастер 10-го ранга области духовного ученика души. Услышав это, Суюн тут же напрягся. Черт, неудивительно, что я не разглядеть его культивирование, я никак не ожидал, что он окажется культиватором 4-го ранга области духовного ученика звезд. Но с каких пор в сетке поглощающего небо так много экспертов? С чего это эксперта 4-го ранга области духовного ученика звезд можно встретить на каждом шагу? Мастер хитрый, возможно, у тебя есть свои трудности и секреты, но, пожалуйста, не волнуйся, я не буду рассказывать другим о том, что ты являешься культиватором области духовного ученика звезд, но при условии, что ты сразишься со мной, тепло сказал Фэн Линшен, с безвредной улыбкой, которая могла обезоружить любого. Сразиться? 4-й ранг области духовного ученика звезд? Мне любопытно, почему потенциальный старейшина клана имеет 4-й ранг области духовного ученика звезд? Я боюсь, что из 5 великих старейшин клана ни у кого нет силы, сравнимой с вашей, так ведь? Спросил Суюн. Причина тому довольно сложная, и я не смогу прояснить ее и в течение получаса. На самом деле, с моей силой, было бы чрезвычайно легко стать великим старейшиной клана, но я не заинтересован в этом. Разве не здорово быть потенциальным старейшиной клана, чтобы просто тренироваться и пить каждый день, что может быть легче? Быть великим старейшиной клана так утомительно, только идиоты пойдут на это, ха-ха. Фэн Линшен громко рассмеялся, он был действительно легким человеком. Суюн вздохнул. Тогда начнем. Фэн Линшену внезапно расхотелось вести бесполезные разговоры, острый взгляд промелькнул у него в глазах, и его меч внезапно направился в грудь Суюна без предупреждения. Это был хитрый и суровый ход, без колебаний. Суюн немедленно отодвинулся и уклонился от меча. «Твои движения хороши, реакция быстра. Как я могу поверить, что ты всего лишь культиватор 10-го ранга области духовного ученика души? Бой выйдет что надо, хитрый». Меч Фэн Линшен повернулся, и, как мифический дракон, развязавший свой хвост, меч, который промахнулся, внезапно обернулся. Сердце Суюна напряглось, он снова отступил, но меч, казалось, знал его движение и продолжал двигаться за ним. Фэн Линшен был беспощаден, и если Суюн продолжит сдерживаться, он действительно умрет. Суюн не посмел рисковать. С тех пор, как Фэн Линшен раскусил его, продолжать маскарад было бессмысленным. Пока он не раскрыл свою личность, Фэн Линшен не стал бы с подозрением относиться к нему. Его правая рука переместилась к его кольцу на левой руке, вырвавшись с истинной божественной духовной ци. Между двумя людьми внезапно вспыхнула красная молния. «Истинная божественная духовная ци», — Фэн Линшен проговорил скрипящим голосом. «Что, вы узнали мою духовную ци?» Суюн был поражен. «Хе-хе, я никак не ожидал, что ты действительно научишься такой глубокой ци. Неплохо, неплохо, мастер хитрый. Кажется, что я должен сразиться с тобой сегодня». Рот Фэн Линшена сформировал кривой изгиб, его запястье тряхнуло, и синий меч незаметно продвинулся вперед, поразив Суюна, как резинка. Глава 355. Следуя сердцем за мечом, свист. Суюн глубоко вздохнул, бессмертный мистический меч алой крови двигался мягко, следуя контуру цветка, ударяя по тонкому мечу, за которым следовали нити чистой божественной духовной ци, сходящиеся к кончику меча, образуя меч ци, который двинулся к Фэн Линшеню. Пальцы Фэн Линшена мягко сдвинули рукоять меча, оттащив меч назад, так что он пронзил землю. Затем он взмахнул рукой, фух, вспышка божественной духовной ци быстрого ветра сформировала стену ци, приняв удар меча ци на себя и сразу же впитав его. Затем он снова выпустил меч, который поглотил стену ци, заставив лезвие меча ярко засветиться. Какой странный меч. Мало того, что он может растягиваться и убираться, он может повторно поглотить духовную ци, которую он выпустил, и более того, потребление глубокой духовной ци внутри его тела очень мало. Если я его вытащу, я обязательно проиграю. Не бойся моего меча. Фэн Линшен довольно улыбнулся, затем он снова махнул рукой, и его меч снова вылетел к Суюну, но когда наконечник меча приблизился к Суюну, он внезапно разделился на два и полетел к нему слева и справа. Он может даже расколоться. Если обычный человек столкнулся бы с такой странной техникой меча, он был бы полностью ошеломлен. Но в тот момент, когда меч разделился, Суюн на самом деле нагло протянул руки и использовал их, чтобы ударить по двум мечам. Кланг, кланг, бессмертный мистический меч алой крови был отброшен в сторону, но то, что произошло с Суюнем, было еще более странным. Левая рука Суюна явно ничего не коснулась, но заблокировать другой меч ему удалось. Глаза Фэн Линшина сузились. «У тебя есть невидимый меч, Су?» Суюн помчался вперед, держа в одной рукой опустошитель, а бессмертный мистический меч алой крови в другой. Смотрящим на него людям показалось бы, что он держит один меч. Интересно. Фэн Линшин быстро пришел в себя, его два меча, что образовались из одного, объединились, чтобы сформировать оригинальный меч. Его пять пальцев задвигались, и в его глазах вспыхнул золотой свет. Встречая атаку противника, который приближался, он внезапно бросил свой синий меч, свирепо и беспощадно бросаясь на своего противника. Ни один из мечей не был иллюзией. Меч был нацелен на голову, шею, сердце, артерии на запястьях и основные каналы ци. Он был беспощаден. Для него, если бы кто-то, сражаясь на мечах, должен был бы просить помилования, он был бы позором в кругу мастеров меча. Меч Фэн Линшина был чрезвычайно быстрым, и, вычисляя его удары, выходило, что он мог нанести 300 ударов в секунду. Что это за скорость? Однако, еще более удивительным было то, что Суюн фактически заблокировал все удары. Его руки двигались в безумной спешке, два меча сталкивались, по очереди нанося удары и защищались, ци меча между ними носилась безрассудно и безумно. Кланг, кланг, кланг, звуки были еще громче, чем петарды. Хе-хе, твой меч очень быстр, и твои глаза не обманешь, но твоя концепция меча слишком слаба. Фэн Линшен усмехнулся, и его глаза стали мрачнее, так, что все его тело внезапно выпустило мощную концепцию меча. Взрыв. Глубокая духовная ци внутри тела Суюна сразу почувствовала подавление, и с вялым потоком мечи в его руках тут же замедлились. Су. Фэн Линшен приятно улыбнулся и прямо поднял меч. Затем, к удивлению Фэн Ликшина, в этот момент Суюн выпустил из руки бессмертный мистический меч алой крови и схватился за невидимый меч двумя руками и прямо ударил по Фэн Линшину. Су. Ци меча пронеслась. Оба их меча остановились. Фэн Линшен и Суюн остановились. Рука Фэн Линшина была на уровне его синего меча, направленного прямо под подбородок Суюна. Но опустошитель в руках Суюна был плотно прижат к сердцу Фэн Линшина. Кончик меча надавил на его одежду, и хотя меч был невидим, Фэн Линшен почувствовал его. «Мм, моя концепция меча подавила твою глубокую духовную ци, из-за чего ты уже не мог контролировать свой меч с помощью ци, что замедлило твои движения, поэтому ты мгновенно отказался от одного меча и сосредоточил всю свою энергию на поддержании скорости и нападении вторым мечом. Твой метод. Неплохо, неплохо». Фэн Линшен опустил меч и рассмеялся. «Хитрый, техника твоего меча удивила меня, я наслаждался этим боем. Это был действительно хороший бой, ха-ха-ха. Вы были снисходительны ко мне». Суюн вздохнул с облегчением и убрал свой меч. Несмотря на то, что двое остановились, Суюн все еще задыхался, а вот цвет лица Фэн Линшина не изменился, что показало, что он не использовал все свои силы. «Твоя скорость и точность очень эффективны, если ты продолжишь обучение, тебя наверняка ждут большие достижения в дао меча, но твоя концепция меча требует непрерывной закалки». Концепция меча, он по-настоящему пренебрег ее закалкой, так как он был сосредоточен на улучшении своего культивирования или обучении руководству меча. Не нужно недооценивать концепцию меча, это источник силы для мастера клинка. Подобно тому, как жестокий тигр выпускает мощную силу, охотясь за едой, если твоя концепция меча достаточно мощная, то во время борьбы с противником ты сможешь полностью подавить глубокую духовную ци противника и заставить его почувствовать леденящий душу холод, заставляя его полностью отказаться от мысли о борьбе с тобой. Сильная концепция меча способна бесшумно убить твоего врага. Хитрый, твое понимание концепции меча слишком поверхностное. Фэн Линшен рассмеялся. Тогда как я должен тренировать свою концепцию меча? С озабоченностью спросил Суюн. Его прошлые методы обучения концепции меча были простыми просветлениями на мече, и он сам изучал их без каких-либо указаний, отчего и результаты были минимальными. Сам Суюн понимал, что это было чрезвычайно сложно. Все просто, тренируйся больше с мечом и больше чувствуй свой меч. Не будьте так глубокомысленны. Хорошо, тогда скажу проще. Фэн Линшен поднял меч в руке, так, то наконечник меча оказался на уровне глаз и рассмеялся. Видишь это? Что? Мой меч. Суюн пригляделся, чтобы увидеть, что меч был очень тихим, и в нем не было ничего странного. Что такое концепция меча? Это идея, понятие меча. Хитрый, как ты относишься к своему мечу, когда используешь его, как к другу, как к врагу, как к инструменту для убийства, или как к инструменту для спасения жизни. Все это концепция меча. Когда ты относишься к нему как к другу, тип концепции меча, которую он выпустит, будет отличаться от той, что он выпустит, если ты отнесешься к нему как к врагу. Насколько силен твой меч будет зависеть от тебя, это тоже концепция. Фэн Линшен затем взмахнул своим мечом, выпустив слабую световую ауру на свой меч, и засмеялся. Я никогда не относился к моему мечу как к врагу или другу. Я всегда считал его частью меня, частью себя. Есть ли что-нибудь еще в мире, что может быть больше походить на тебя, чем ты сам? Фэн Линшен улыбнулся и спросил. Суюн умолк. Он опустил голову и задумался. Он впитывал слова Фэн Линшена. Хотя слова были просты, но они открыли дверь, которую он никогда раньше не замечал. Он сидел на земле, все еще глубоко погруженный в мыслях, не двигаясь ни на дюйм. Его глаза уставились на землю, как будто он был в трансе. «О, я просто сказал несколько слов, и он понял их. Кажется, что просветление этого человека на мече не так уж слабо, и его талант определенно очень высок». Фэн Линшен на мгновение уставился на Суюна, а затем крикнул. «Хитрый, мастер хитрый!» «А?» Суюн внезапно очнулся и опомнился, когда посмотрел на Фэн Линшена. «Я на самом деле не хотел беспокоить тебя во время просветления, но ты можешь ответить на несколько моих вопросов». Фэн Линшен приблизил свое лицо к маске Суюна и улыбнулся. «О, у меня есть несколько вопросов, которые я тоже хотел бы задать вам, но сначала спрашивайте вы». «О, да ничего особенного, я просто хотел спросить, как ты научился чистой божественной духовной ци?» — спросил Фэн Линшен. Услышав это, лицо Юйюна слегка потемнело. «Неудобно об этом говорить, если так, тебе не нужно отвечать мне. Один старик передал мне это знание, но то, что осталось от него, было лишь духовным телом и кое из-за чего его духовное тело исчезло, поэтому я ищу способ его оживить. Мне очень жаль, что Фэн Линшен, похоже, кое о чем догадался». «Ах да, мастер Фэн, откуда вы узнали, что это чистая божественная духовная ци?» — немедленно спросил Суюн. «О, я сражался с человеком с такой же ци раньше». Фэн Линшен рассмеялся. Услышав это, сердце Суюна вздрогнуло. «Что случилось? Почему вы двое сражались?» «Это произошло давно, я даже не знаю, кто он, но он был могущественным существом, по крайней мере, культиватором области духовного мастера». «Культиватором области духовного мастера, как вы, культиватор четвертого ранга области духовного ученика звезд, выступили против культиватора области духовного мастера». Суюн был поражен. Фэн Линшен рассмеялся, но ничего не сказал, его узкие глаза под волосами вспыхнули. «Может быть, то, что он сказал, неправда. Как он мог сражаться с культиватором области духовного мастера? Или он мог быть могущественным существом в прошлом, но его культивирование было снижено с тех пор, и именно поэтому он теперь является культиватором четвертого ранга области духовного ученика звезд? Тогда, мастер Фэн, вы помните, где вы и этот человек сражались?» — спросил Суюн. «Чистая божественная духовная ци, это духовная ци, принадлежащая лишь секте безграничного меча. Фэн Линшен, должно быть, определенно сражался с кем-то из этой секты. Если я расспрошу его подробнее, возможно, я смогу найти саму секту безграничного меча. Помню, на горе священного неба». Фэн Линшен невинно улыбнулся. «Гора священного неба?» Глаза Суюна сузились, он больше не мог сдержать волнение в своем сердце и спросил мягким, но взволнованным голосом. «Тогда выходит, вы знаете, где гора священного неба?» «Я знаю, хе-хе». «А что, ты тоже знаешь о горе священного неба? Я слышал о ней раньше, но я не знаю, где это». «Гора священного неба – это старое имя, и немногие люди слышали его, но текущее имя этого места, его то все слышали, теперь это каньон тюрьмы дракона». Каньон тюрьмы дракона, да, это имя было предложено более 1000 лет, когда злой дракон посеял хаос на горе священного неба, и богоподобный эксперт-культиватор обезглавил злого дракона на этой горе. Используя свой несравненный мифический меч, он разрезал гору пополам, образуя глубокую пропасть, а затем похоронил злого дракона внутри бездны. Таким образом, гора священного неба стала каньоном тюрьмы дракона. Услышав это, Су Юн тайком вздохнул с облегчением. Он не знал, где была гора священного неба, но он знал о пути в каньон тюрьмы дракона. «Как только дело секты поглощающего неба будет решено, я пойду и найду секту безграничного меча. Уже поздно, я должен идти». Су Юн встал, он больше не хотел оставаться. «Когда ты вернешься?» Фэн Лин Шэн рассмеялся и спросил. «Поживем, увидим. Хитрый, хотя я всего лишь культиватор 4-го этапа области духовного ученика звезд, моих методов меча не так уж и мало. Если ты будешь сражаться со мной здесь каждый день, может быть, я смогу научить тебя кое-чему. Хочешь попробовать?» Су Юн посмотрел на Фэн Лин Шэна, ничего не сказал и повернулся, чтобы подумать, а затем махнул рукой и ушел. Фэн Лин Шэн посмотрел на фигуру, и видение его глаз размылось. «Преемник чистой божественной духовной ци, я действительно хотел бы снова сразиться с этим сильным культиватором». Глава 356. Злое существо Цанлян. Многим было достаточно одного взгляда, чтобы сказать, что за человек был перед ними. Фэн Лин Шэн мог это видеть, Су Юн тоже. Может быть, Фэн Лин Шэн и правда не знаком с хитрым, и если так, то это только к лучшему для меня. Без сомнения, техника меча Фэн Лина Шэна была намного лучше техники Су Юна, исключая культивирование, только с точки зрения понимания меча Су Юн все еще был в числе уступающих. Может быть, он мог бы научить меня в будущем, ведь этот Фэн Лин Шэн редко взаимодействует с людьми из секты поглощающего неба. Иначе, как бы он мог не знать о хитром. Но перед этим, я должен сначала узнать больше об этом Фэн Лин Шэне. Подумав об этом, Су Юн использовал теневой медальон, чтобы связаться с великим неясным. «Мастер, что тебе нужно?» В ухе Су Юна прозвучал расслабленный голос великого неясного. «Я хочу узнать побольше об одном человеке». «О ком?» «О Фэн Лин Шэне». «Фэн Лин Шэне». Великий неясный был явно удивлен и поражен мгновение, а затем сказал. «Мастер, ты с ним познакомился?» «Да». «Кажется, мастер действительно находится в секте поглощающего неба». Великий неясный рассмеялся, но не мог скрыть удивление в голосе. «Я знал, что не смогу скрыть это от вас, расскажите мне о нем», несколько беспомощно сказал Су Юн. Фэн Лин Шэн, потенциальный старейшина клана секты поглощающего неба. Он очень силен, говорят, что он находится на 4-м этапе области духовного ученика звезд, и, таким образом, его положение в секте вовсе не низкое. Слухи твердят, что Фэн Лин Шэн раньше был культиватором области духовного мастера, но получил тяжелую травму, после того, как попал в засаду всемогущего существа. Таким образом, его культивирование значительно снизилось. Он добрался до секты поглощающего неба и позже получил приют от патриарха секты поглощающего неба. Чтобы погасить этот долг, Фэн Лин Шэн был готов оказать патриарху секты две услуги. Несмотря на то, что его культивирование сильно упало, он все еще был мастером 4-го ранга области духовного ученика звезд, и у лорда были планы на него. Поэтому в счет первой услуги он должен был присоединиться к секте поглощающего неба. Фэн Лин Шэн стал потенциальным старейшиной клана, но после того, как он присоединился к секте поглощающего неба, Фэн Лин Шэн стал кем-то вроде аутсайдера секты. Увидев это, лорд так и не завел речь о второй услуге, поэтому Фэн Лин Шэн так и остается в секте поглощающего неба. Вот значит, как все было. Мастер, у него странный характер. Он обидел многих представителей верхов секты поглощающего неба. Если ты встретился с ним, лучше всего сохранять дистанцию. Лорд заботится о нем, но многие его ненавидят. Не позволяйте ему принести бедствие не твою голову. Великий неясный вздохнул. Я понимаю. Су Юн отключил теневой медальон. Я никак не ожидал, что Фэн Лин Шэн окажется настолько сложным персонажем, как эксперт из области духовного мастера, что сам по себе ужасен. Мне интересно, сколько мастеров области духовного мастера скрываются на континенте. Закончив беседу с великим неясным, Су Юн сел, скрестив ноги, закрыл глаза и подумал о борьбе с Фэн Лин Шэнем. Помимо странности, техника меча Фэн Лин Шэна показалась какой-то плавной и текучей, словно продолжение его рук, способное выпустить сложные движения. Меч был как бы его рукой. Меч, как ядро, вложи свой разум и сердце в меч. Но это не будет работать просто на уровне мыслей, мне все равно нужно полагаться на настоящие битвы. Су Юн подумал о том, что Дун Фэн написал место, где производит кристаллические камни, и это была также самая строгая тренировочная область секты поглощающего неба, куда только элитные ученики имели квалификацию пройти. Хрустальный дворец абсолютной жизни. Даже элиты секты не посмели бы небрежно проникнуть сюда, это было место, полезное для обучения мечу. Размышляя об этом, Су Юн решил побывать там и направился к Хрустальному дворцу абсолютной жизни. Хрустальный дворец был недалеко и располагался на южной стороне секты поглощающего неба, будучи связан с горным хребтом, выходящим из секты. Су Юн покинул нефритовую платформу и через полчаса добрался до входа во дворец. Поговорив с великим неясным, он имел примерное представление об этом месте. Хрустальный дворец абсолютной жизни уже существовал, когда была образована секта поглощающего неба. Было сказано, что это место было захоронением древнего всемогущего существа, но труп всемогущего существа подвергся осквернению со стороны других людей, а оставшаяся глубокая духовная ци создала хрустальный дворец. Вокруг хрустального дворца не было ни души, это была пустынная и мрачная каменная платформа. Вход туда был пещерой шириной от 6 до 7 метров с фиолетовым светом, без каких-либо людей секты, что делало это место чрезвычайно мрачным. Су Юн некоторое время смотрел на вход, а затем вошел в хрустальный дворец. Внутри все казалось очень обветшалым. Поскольку это была гробница, лестницы уже были на грани обрушения, но в пещере было достаточно света. И стены, и пол были покрыты фиолетовыми кристаллами, но кристаллы не были пригодными для использования, как материалы, так как в них содержался яд. Су Юн достал бессмертный мистический меч алой крови и двинулся вперед. Немного пройдя, он услышал хрустящие звуки. На углу впереди него появился примерно 3-метровый свирепый зверь, что напоминал кристаллизованного орангутанга. Это существо, которое жило во дворце, называлось крепким хрустальным зверем, который образовался из-за заражения кристаллами. Он обладал огромной силой и защитой, он имел культивирование 10 ранга области духовного ученика души, но он был не быстрым. Я буду использовать его для тренировки. Су Юн держал бессмертный мистический меч крови алая по горизонтально прямой и смотрел на тело крепкого хрустального зверя. Его глаза зафиксировали цель, и он побежал вперед. Активировав свою глубинную духовную ци и сближая ее с руками, меч вспыхнул, двигаясь как молния. Чи. Крепкий хрустальный зверь взревел, кристаллы на его теле внезапно расширились и превратились в броню из клинков, блокируя удар. Столкнувшись с атакой, зверь определенно пытался защитить себя. Лицо Су Юна потемнело, он развернул руку, желая использовать брешь в обороне зверя. Су Юн не имел таких плавных движений, как Фэн Лин Шэн, скорость поворота наконечника его меча была намного медленнее, и, когда он внезапно повернулся в своем движении, чтобы атаковать, глубокая духовная ци в его теле стала неустойчивой, и, следовательно, мощь атаки была потеряна, и когда он ударил тело крепкого хрустального зверя, удар больше не нес мощь культиватора 3-го этапа области духовного ученика звезд. Взрыв. Зверь воспользовался случаем и нанес удар Су Юну в грудь. Су Юн кашлянул и был вынужден отступить назад, но он не почувствовал боли. После того, как он проглотил пилюлю нерушимого золотого тела, его физическое тело стало чрезвычайно сильным, так что культиватор 10-го ранга области духовного ученика души никогда не смог бы причинить ему вреда. Еще раз, Су Юн не был обескуражен, стиснул зубы и отступил, готовясь снова напасть. На следующий день, на пустой земле у моря, Су Юн, который очень устал, бросился туда со сбитым дыханием. «Ты, кажется, переутомился». Фэн Лин Шэн, переодевшись в белые одежды, улыбнулся, наблюдая, как Су Юн подходит. Его лицо было наполнено теплым выражением, и его длинные черные волосы дарили ощущение спокойствия. «Я не могу сражаться с вами сегодня, но я хотел задать вам несколько вопросов, касающихся концепции меча. Я надеюсь, что вы сможешь дать мне несколько ответов». Су Юн глубоко вздохнул, затем обхватил кулак ладонью и сказал серьезно: «Никаких проблем, спрашивай, я отвечу, если смогу». Фэн Лин Шэн улыбнулся. Злая область. Внутри города злого короля, который был наполнен кровью и злой ци, управляющий Мин Нань вел нескольких экспертов, патрулируя город. Мастер-король-суверен все еще находится за закрытыми дверями обучения, поэтому ответственность за защиту города пала на нас, но из-за этого мы не можем пренебрегать нашим культивированием. Без силы, вы не сможете выжить в городе злого короля, каждый должен обязательно хорошо тренироваться, кроме этого, если попадаются какие-то ресурсы, вы должны отчитываться, понятно? Миннань говорил с существами злой области рядом с ним. Существа злой области кивнули головами, указав, что они поняли порядок. Кроме того, как продвигаются дела с дверью пустоты? Докладываю мастеру, несколько дверей пустоты все еще строятся, нам нужно всего лишь несколько месяцев до завершения. Это хорошо. Миннань радостно кивнул головой, затем продолжил патрулирование. Мастер Миннань. Приветствую, мастер Миннань. По пути каждое существо злой области, которое встречало Миннаня, приветствовало его, никто не осмеливался проявлять неуважение. И тут один из граждан города в доспехах бросился вперед с искаженным лицом и воскликнула: «Доклад, что случилось?» Миннань повернулся и спросил, и увидел, что мужчина прямо перед ним стоит на коленях, и крит: «Докладываю мастеру, посланник дворца злого императора ищет аудиенцию». Дворец злого императора, лица существ рядом с Миннанем изменились, они были удивлены, что здесь делают люди дворца злого императора. Говорят, что дворец злого императора последнее время занят злыми силами, может быть, они сейчас нацелены на город злого короля. Разве они не знают, что секта злого меча стоит за городом злого короля? Они осмеливаются выступить против нас? Возможно, это неправда. Говорят, что дворец злого императора переполнен от влияния. Неужели они хотят? Если это так, тогда у нас есть проблемы. Существа начали вести обсуждение. «Да заткнитесь вы!» – взревел Миннань. Все сразу успокоились. Миннань махнул рукой злому существу. «Организовать, чтобы посланник был переведен в зал, я приду туда сейчас же». «Да, сэр!» Злое существо исчезло. Миннань немедленно направился к особняку злого короля. Вскоре он добрался до входа. Войдя, он случайно встретился с Хуань Дунчжэнем и Куан Юйсе, которые мчались куда-то. «Замечательно, что вы здесь, мастера, быстро следуйте за мной, чтобы встретиться с посланником дворца злого императора». Миннань обхватил кулак ладонью, встретив этих двух. «Дворец злого императора никогда не приносил с собой ничего хорошего, я держу пари, что они здесь с каким-то намерением. Мы сначала спросим их о причине их приезда и посмотрим, являются ли они нам друзьями или врагами. Если они друзья, мы будем относиться к ним как положено, если они окажутся нашим врагом, я немедленно сожру посланника», — фыркнул Куан Юйсе. «Младший брат, не волнуйся так, посмотрим, как все выйдет», — спокойно сказал Хуань Дунчжан, и пошел со своей тростью в направлении посланника. В зале сидело 4 человека, один из них выглядел старым существом злой области, остальные 3 были молодыми существами. Они были одеты одинаково, отличаясь от других существ злой области, которые были в простой черной одежде. Одежды этих людей имели золотые подкладки, а на груди была золотая печать со словом «зло», которое было очень внушительным. Когда трое вошли, сидящие существа повернулись, чтобы взглянуть на входящих, но никто из них не встал. Увидев это, Куан Юйсе сразу же разозлился. Когда охранники внутри увидели входящих, он тут же закричал: «Мастер Миннань, мастер Куан Юйсе, мастер Хуань Дунчжан прибыли». Только когда он сказал, что все 4 существа злой области встали медленно, а самое низкое и старое на вид существо обхватило кулак ладонью и улыбнулось. «О, вы трое управляющие мастера города злого короля, я Ли Цан Лян, я приветствую 3 мастеров». «Мы приветствуем 3 мастеров». Их голоса были наполнены высокомерием. Услышав это, лицо Миннаня сразу же изменилось. «Вы злое существо, Цан Лян, это я». Человек рассмеялся и сказал: «Старший брат, кто такой этот Цан Лян?» Куан Юйсе показал, что он не знал, о ком речи, спросил Хуань Дунчжэна. «Существо 2-го ранга области духовного ученика звезд с хорошим аппетитом. Я никак не ожидал, что злой император отправит его сюда. Знаете ли вы, что происходит с местом, которое захватывает дворец злого императора? Там определенно убивают всех мастеров, которые идут против них, и тех, кто не уступает, убивают». «Правильно, и все мастера будут поглощены злым императором, а остальные немногие будут поглощены этим Ли Цанлинем. Все эти последние годы, когда злой император развязывал войны, Они загубили бесчисленное количество жизней, и Ли Цанлян съел бесчисленных существ в злой области. Кто-то как-то грубо подсчитал, что он пожрал уже больше 20 тысяч. Услышав это, глаза Куан Юйсе сразу же потемнели. Раз так, то без сомнения, Ли Цанлян определенно был важным человеком во дворце злого императора. Зачем его отправили сюда? Глава 357. Злой император. Я не думал, что люди помнят такую маленькую фигуру, как я. Я смущен. Ли Цанлян рассмеялся. Несмотря на то, что он сказал это, его лицо не выглядело смущенно, скорее довольным. Увидев это, некоторые нахмурились, но ничего не сказали. «Могу я спросить, что здесь делает мастер Ли?» — безмятежно спросил Миннань. «Я пришел сюда только с одной целью, чтобы отвести весь ваш город злого короля к светлому будущему», — рассмеялся и сказал Ли Цанлян. «К светлому будущему? Да, я называю это так, но вы можете назвать это способом выжить. Кажется, что дворец злого императора хочет свергнуть город злого короля», — спокойно спросил Миннань. Его выражение не менялось ни на секунду. Трое управляющих сразу поняли цель прибытия Ли Цанлина. «В настоящий момент нет никаких планов на это, но все будет зависеть от вашего решения». Ли Цанлян прошелся туда и обратно и высокомерно сказал: «Великое имя дворца злого императора, вы все должны были его слышать, правильно? Существа злой области, которые не слышали о дворце злого императора, должны быть невежественными существами. В последние десятилетия дворец злого императора покорил 37 могущественных злых существ и уничтожил 29 существ области духовного ученика звезд, 340 экспертов области духовного ученика души и бесчисленное количество существ в злой области ниже области духовного ученика души. Все тираны, которые сдались моему господину злому императору, также бесчисленны, как песок под нашими ногами. В настоящее время у нашего дворца злого императора есть более миллиона существ в злой области, бесчисленные эксперты, и мы можем уничтожить любого могучего мастера злой области быстрее, чем мой владыка злой император говорит. Если он захочет, чтобы кто-то жил, человек будет жить. Если он захочет, чтобы кто-то умер, то этот человек должен умереть. Город злого короля впервые изменился и расширился до своего нынешнего масштаба. Мой владыка заметил вашу землю, теперь я представляю своего владыку здесь, чтобы официально предупредить всех вас, чтобы вы быстро сдались дворцу злого императора. В противном случае, не обвиняйте меня за то, что я был беспощаден и растоптал ваш город злого короля. Слова Ли Цанлина были чрезвычайно жесткими, но у него была квалификация говорить их, ведь игнорируя исключительную силу, которую имел дворец злого императора, сам Ли Цанлян был непобедим, ведь второй ранг области духовного ученика души был не просто для видимости. Куан Юйсе сжал кулаки, его глаза искрились от ярости, когда он смотрел на Ли Цанлина. «Разве вы не слишком высокомерны в своих словах?» Хуан Дунчжан помахал своей тростью и проревел: «Разве вы не знаете о плотной связи между городом злого короля и сектой злого меча? Если вы хотите уничтожить город злого короля, вам лучше подумать об этом как следует, даже подумать об этом дважды». «Секта злого меча?» — Ли Цанлян ухмыльнулся. «Я признаю, что секта злого меча мощна, но я не верю, что она пойдет против дворца злого императора ради этого города злого короля. Кроме того, секта злого меча имеет слишком много врагов, так что нам даже не нужен наш дворец злого императора, секта злого меча сама спровоцирует своих врагов. Если вы хотите возложить свои надежды на эту группу идиотов с мечами, то вы сильно ошибаетесь». Хуан Дунчжан молчал. «Мудрый человек подчиняется обстоятельствам. Хотите ли вы жить или быть съеденным нами? Это ваш выбор, но мое время ограничено. Если вы не ответите мне быстро, у меня не останется выбора, кроме как предположить, что вы все хотите идти против нас и отклоняете предложение моего злого императора, и, поскольку это так, я могу только вернуться, чтобы сообщить об этом моему владыке». Ли Цанлян рассмеялся. «Поистине нелепость какая!» — прорычал Куан Юйсе. Он двинулся вперед, но его схватил за плечо Хуан Дунчжан. «Младший брат, не будь безрассуден». «Но старший брат, он...» «Посмотрим за мастером Миннанем, у него есть свои планы», — сказал Хуан Дунчжан. Миннань опустил голову на мгновение, а затем вышел вперед, обхватил кулак ладонью и поклонился. «Что касается этого важного вопроса, у меня нет квалификации, чтобы согласиться или отказать. Я боюсь, что граждане города Злого Короля не согласятся на ваше предложение. Чтобы не допустить того, чтобы город Злого Короля был расколот, мне потребуется некоторое время для подготовки. Я надеюсь, что мастер Ли сможет вернуться и сообщить мастеру Злому Императору, и при этом предоставит городу Злого Короля некоторое время для подготовки. После того, как мы закончим, мы обязательно дадим Злому Императору удовлетворительный ответ. ММ, это означает, что вы соглашаетесь сдаться. Ну а раз так, чего вы ждете? Просто убейте несогласных и делу конец, сказал Ли Цанлян. Мин Нань молчал и оставался в поклоне. Видя это, лицо Ли Цанлина потемнело, он фыркнул, а затем повернулся и ушел. Я вернусь через месяц. Если вы не сдадитесь, я сотру в порошок ваш город Злого Короля. Идем. Группа ушла. Лицо Мин Наня оставалось спокойным, его голова опустилась в молчании, но Куан Юйсе, который был сзади, был очень взволнован. Он подошел и схватил Мин Наня за воротник, спрашивая: «Мастер Мин Нань, что ты делаешь? Ты действительно собираешься сдаться? Младший брат, не груби, разве ты не видишь, что мастер Мин Нань выиграл время для нашего города?» — быстро заговорил Хуан Дунчжан. «Выиграл время?» Куан Юйсе был поражен, а затем понял, что происходит. «У нас нет времени говорить об этом». Мин Нань сделал глубокий вдох, затем повернулся и посмотрел на Куан Юйсе и Хуан Дунчжана. «Вы двое должны быстро найти и сообщить об этом мастеру, пусть он решит, что делать». Двое посмотрели друг на друга и кивнули. Кланг! Раздавались ясные звуки меча, сопровождаемые глубокой и необычной концепцией меча. Когда Су Юн и Фэн Лин Шэн отступили на несколько шагов назад, мечи в их руках гудели. «Ха-ха-ха, неплохо, совсем неплохо, хитрый, твой талант велик, и твое просветление на мече намного превосходит мои ожидания. Я никогда не думал, что ты так быстро поймешь состояние замены ума мечом, хотя ты и не совсем понял это. Если поработать, все получится, это только вопрос времени». Фэн Лин Шэн открыто рассмеялся и похвалил: «Это все благодаря вашему руководству, если бы не оно, то, как я смог бы так быстро улучшиться?» Су Юн убрал меч и ответил с благодарностью. В течение последних нескольких дней он бывал лишь в трех местах: на нефритовой платформе, в хрустальном дворце абсолютной жизни и, наконец, на месте тренировки с Фэн Лин Шэнем. Нефритовая платформа, чтобы получить просветление на мече, хрустальный дворец, чтобы оттачивать свои навыки меча и, наконец, проверить и улучшить себя. Взгляд Фэна Линшина на меч Дао намного превосходил взгляды простых людей. Он мог ясно видеть понимание Су Юна и его ошибки на мече Дао, так что часто предоставлял ему советы и кое-что, над нужно было поразмыслить, заставляя Су Юна наполняться уважением к нему. Су Юн счел, что за последние нескольких дней, что его концепция меча уже не была на предварительной стадии, а сделала качественный рывок. Меч в руке становился все быстрее и быстрее, легче контролировался, и не только его скорость улучшалась. Он мог легко контролировать свою силу, и его меч мог оказаться там, где он нужен был по велению мысли Су Юна. Меч, который мог горизонтально прорезать листья, или прижиматься к глазам, но не повредить глаза, или одно рубить океан и пробивать облака. Это был тип трансцендентного дао-меча, типа дао-меча, который Су Юн никогда раньше не видел. Помимо старейшины меча или Лин Цин Юй, это был первый раз, когда Су Юн встретил кого-то, кто так глубоко понял меч. Фэн Лин Шэн отставил меч в ножнах и сел на валун, мгновение помолчал, прежде чем открыть узкие глаза, глядя в сторону океана, и спросил с улыбкой: «Хитрый, ты знаешь, какой самый мощный меч?» «Нет», — Су Юн покачал головой, — «это неуступчивый и высокомерный меч». Фэн Лин Шэн усмехнулся. «Это меч, который исходит из глубины сердца, гордый и благородный меч, который выходит против любого с гордостью, глядя с небес, меч, который может отображать пик силы. Никто не может остановить такой меч, и ничто не может блокировать его силу. Ничто не может спастись от этого меча». «Вы видели такой меч раньше?» — спросил Су Юн. «Видел». Фэн Лин Шэн кивнул головой и улыбнулся. «Всю мою жизнь я преследовал дао меча, что был как бог для меня. Хитрый, если у тебя в будущем будет шанс, когда ты поднимешься на уровень конечного боевого мира, вот его то ты и увидишь». «Конечного боевого мира? Я никогда не слышал об этом раньше». «Ха-ха, ты обязательно услышишь об этом в будущем. Я скажу тебе по правду, что, все касается небесного военного континента или демонического континента, все это всего лишь углы конечного боевого мира. Когда у меня будет такая возможность, Я бы хотел это увидеть. Увидишь. Взгляд, которым Фэн Линшен смотрел на море, стал меланхоличным. СССССС. В это время кольцо на пальце Су Юна озарилось черной ци. Увидев это, глаза Су Юна потемнели, и он встал. «Мы остановимся здесь на сегодня, у меня есть кое-какие дела, я должен идти». «Хорошо». Фэн Линшен кивнул головой. Су Юн быстро вернулся на свою нефритовую платформу. Когда он вошел на свою нефритовую платформу, он достал жетон злого короля из своего накопительного кольца, положил жетон короля зла на землю и активировал его своей злой ци. Треск. Появилась злая дверь, и две фигуры быстро спустились. Злая дверь исчезла. Су Юн быстро убрал свой жетон и использовал глубокую духовную ци, чтобы рассеять злую ци внутри дома, а затем повернулся, чтобы посмотреть на двух существ. «Хуан Дунчжан, Куан Юйсе, что вы здесь делаете?» Нахмурился и спросил Су Юн. «Мы приветствуем мастера». Оба они опустились на одно колено. Хуан Дунчжан говорил тихо и с тревогой. «Докладываю мастеру, наш город злого короля встретился с бедствием, мы надеемся, что мастер сможет быстро вернуться в город злого короля, чтобы взять на себя ответственность за ситуацию». «Встретились с бедствием, что именно произошло?» Хуан Дунчжан немедленно рассказал ему о дворце злого императора и Ли Цанлине. Узнав все это, Су Юн нахмурился. «Я определенно должен защитить город злого короля, это одна из моих карт злой области, которая будет использоваться против секты поглощающего неба. Город злого короля, моя козырная карта, я определенно не могу ее потерять. Вы знаете, какое культивирование у этого злого императора?» Спросил Су Юн. «Мы не знаем». Хуан Дунчжан покачал головой. «Но Ли Цанлян находится на втором ранге области духовного ученика звезд. Как он связан со злым императором? Его можно считать доверенным помощником, во главе с ним проводятся различные кампании дворца злого императора». Услышав это, Су Юн коснулся своего подбородка и задумался. «Сколько времени у нас есть? Мастер Мин Нань выиграл для нас месяц. Хорошо, вы двое возвращайтесь, завтра утром откройте злую дверь, и я немедленно вернусь в город злого короля». «Да». Они обхватили кулаки ладонями. «Мы уходим сейчас же». «Уходите». После этих слов злая дверь снова открылась. Двое вошли в злую дверь и ушли. Су Юн сидел на земле, тревога отражалась в его глазах. Без сомнения, этот злой император должен иметь культивирование выше второго ранга области духовного ученика души. Чтобы иметь возможность контролировать такого подчиненного, он, скорее всего, является культиватором четвертого или пятого этапа области духовного ученика души, или, может быть, даже выше, но какое бы культивирование у него не было бы, он не тот, с кем я могу справиться. Кроме того, у дворца злого императора больше людей, эксперты их также многочисленны, как облака, так что город злого короля определенно недостаточно силен, чтобы сражаться с ними. «Я могу только рискнуть», — подумал Су Юн, сидя, скрестив ноги, и начал восстанавливаться. «Я вернусь и сначала оценю ситуацию». Глава 358. Возвращение в секту злого меча. Из-за травмы хитрого, секта поглощающего неба не планировала отправлять его в миссии, поэтому, располагая свободным временем, он смог лично отправиться справляться с делами в злой области. Рано утром на второй день Су Юн использовал несколько талисманов и пилюли из дома хитрого, а затем активировал дверь пустоты и вошел в злую область. Небо злой области было темным и мрачным, переполненным зловонием злой ци, но Су Юну, чье тело было наполнено более чем 30 тысячами злых духовных сущностей, этот запах был весьма приятен. После поглощения культивирования императора духовных демонов, количество духовных сущностей в его теле значительно увеличилось, его глубокая духовная ци стала еще плотнее. За дверью злой области стояла усадьба короля Суверена. Су Юн оттолкнул огромную дверь и, избавившись от маскировки хитрого, он достал жетон короля Суверена и без проблем вошел в большой зал. А, это мастер-король Суверен. Увидев его существа злой области в черных плащах, работающие внутри поместья, неожиданно опустились на пол, приветствуя короля поклоном и дрожа всем телом. В конечном счете, Су Юн все еще был человеком и не мог раскрыть свое истинное лицо, поэтому он закрыл часть лица. В большом зале Мин Нань и другие двое долго ждали его прибытия. Увидев, что Су Юн прибыл, они тут же поклонились и поприветствовали его. «Мы приветствуем мастера короля Суверена. Ну же, вставайте!» Су Юн поддержал их и сказал: «Какова нынешняя ситуация? Вы посылали людей, чтобы исследовать движение во дворце злого императора? Этот подчиненный уже отправил людей, чтобы проверить их, но я не знаю, кто распространил слухи о том, что дворец злого императора желает напасть на город злого короля. Теперь многие злые существа впадают в панику, они не осмеливаются сражаться с дворцом злого императора, и каждый день множество злых существ покидают город злого короля и ищут убежища у других всемогущих существ. Следуя этой схеме, я считаю, что через месяц у города злого короля останется меньше половины первоначального населения, тревожно сказал Миннань. Это очевидно. Дворец злого императора надеется, что из-за их давления мы быстро сдадимся. Хуань Дунчжан ударил своей тростью по земле в ярости. Существа злой области были бессовестными, и такое поведение считалось нормальным. Су Юн задумался на мгновение, затем сказал: «Миннань, немедленно отправь людей, чтобы проверить любую информацию о злом императоре. Я хочу знать, где он культивирует, где он обычно ходит, и информацию о его телохранителях. Сообщи мне сразу же после получения этих сведений». Услышав это, Миннань был смущен. «Мастер, что вы хотите сделать? Сейчас не время об этом говорить. Кроме этого, Хуань Дунчжан, отправь людей, чтобы распространить новости о том, что король-суверен вышел из уединения и обращается к экспертам секты Злого Меча. Нам необходимо объединиться и сражаться против дворца Злого Императора. Используйте эти слова, чтобы успокоить сердца людей, а тех, кто все еще хочет уйти, не удерживайте их, иначе они обратятся к дворцу Злого Императора», сказал Су Юн. «Подчиненный все исполнит», ответил Хуань Дунчжан и обхватил кулак ладонью. Хотя город Злого Короля был опорой державы, он по-прежнему отличался от столицы других крупных держав. Злые существа, которые жили здесь, не имели никакой верности своим лидерам, они были здесь только для работы, а в ответ всемогущее существо защищало их. Это была простая связь между обеими сторонами. После того, как они выдал всем задание, Су Юн заключил: «Ребята, можете уйти». «Да». Трое подчиненных ушли. Очень быстро известие о том, что король-суверен вернулся из уединения, поглотило город злого короля. Существа злой области, которые были испуганы и подавлены дворцом злого императора, успокоились. Они больше не хотели бежать. Вместо этого они вышли на улицы и обратили свое внимание на короля-суверена. Все хотели знать, какой ответ у города будет против такой угрозы. Но очень быстро начала распространяться еще одна новость из разряда супертяжелого веса. Эксперты секты Злого Меча направлялись в город Злого Короля. Многие из них тогда поняли, что за городом Злого Короля стояла секта Злого Меча. Эти две новости были похожи на успокаивающие средства, в результате чего паника в городе успокоилась, а количество людей, пытающихся убежать, постепенно уменьшалось. Чтобы успокоить их еще больше, Су Юн отправил Куан Юйсе, чтобы организовать партию охранников, что наблюдали и патрулировали город. Встречая их, граждане кланялись им, повышая их уверенность, но Су Юн понимал, что из дворца злого императора в город уже проникло много людей. После того, как патруль был организован, Су Юн провел вербовку для элитной силы злого короля и привлек всех существ злой области, обладавших способностями с большими преимуществами, приобретая их лояльность. Население города злого короля составляло около 90 тысяч человек. Выступи они с этим против дворца злого императора, они все равно, что бросали бы яйца в каменную стену. Шансов на победу у них не было бы. Они могли делать только то, что могли, с тем, что у них есть. Вернувшись в большой зал усадьбы короля суверена, Су Юн вызвал Хуань Дунчжана. «Я планирую совершить путешествие в секту злого меча. Как мне лучше всего добраться? Мастер хочет попросить подкрепление». Хуань Дунчжан обхватил кулак ладонью и сказал: «Этот подчиненный найдет самого быстрого злого тигра для мастера. Сколько времени потребуется, чтобы попасть в секту злого меча на злом тигре?» «Около 2 дней». «Хорошо», — Су Юн кивнул. «После того, как я отправлюсь в секту злого меча, я отправлюсь прямо ко дворцу злого императора, поэтому на это время дела в злой области будут переданы тебе, тебе придется взять на себя большую ответственность». «А?» — Хуань Дунчжан был удивлен. «Мастер хочет пойти прямо ко дворцу злого императора? Вы планируете обсудить все со злым императором? Как это возможно? Кроме того, у меня нет квалификации для того, чтобы вести обсуждение». «Тогда, мастер, я пойду и разрешу некоторые вопросы». Су Юн стал серьезным. «Если я потерплю неудачу, вам всем лучше бы быстро покинуть город злого короля». С этим Су Юн ушел. Хуань Дунчжан хотел ответить, но Су Юн был уже далеко. Через полчаса злой тигр размером с маленького слона выскочил из города злого короля вместе с Суюнем, который был одет в черный плащ и маску. Культивирование этого злого тигра было высоким, и после приручения его скорость стала в два раза выше, чем скорость зверя Цилинь. Ветер завывал в ушах Суюна, когда перед ним проносился пейзаж. Даже скорость летающих мечей уступала злому тигру. Через два дня он, наконец, прибыл в секту злого меча. Суюн получил жетон секты злого меча после того, как он спас Чэнь Юнь. При этом вопрос его похищения методов злого меча был забыт, поэтому он считался полуучеником, так как могли ученики у дверей остановить его. Суюн, увидев Суюна, Хуньсань испугался на мгновение, прежде чем радость захватила его. «Хуньсань, давно не виделись, как ты?» Суюн рассмеялся. «Да все по-старому, а ты то теперь король-суверен, живешь припеваючи, да?» Хуньсань рассмеялся, а затем привел Суюна в зал, чтобы подождать, прежде уведомить старейшин клана. Перед тем, как пришел старейшина, пришел Тубайли. Суюн четко помнил его, он был весьма легким в общении с существом злой области, и оба они начали говорить о пустяках. Но прежде чем они смогли наболтаться, извне раздавался радостный и тревожный женский голос. «Где Суюн? Хуньсань, где Суюн?» В этом зале старшая сестра голос Хуньсань звучал несколько горько. Раздался звук быстрых шагов. Суюн повернулся на голос и увидел, как вошла одетая в черное леди. Ее волосы были черными, ее кожа правда была не такой же черной, как у других злых существ, а несколько бледнее и напоминала человеческую. Ее тонкое тело с прекрасными чертами лица, острые глаза феникса и тело с волнующими изгибами заставляло мужчин пускать слюни. Чэнь Юнь, Суюн был поражен. Суюн. Чэнь Юнь улыбалась от уха до уха, когда с тревогой подбежала и схватила руки Суюна. «Ты, наконец, пришел ко мне. Как ты?» Суюн горько рассмеялся. «Плохо, плохо. Ты гад, с тех пор, как ты стал королем сувереном, ты ушел в уединение, и каждый раз, когда я отправлялась в город злого короля, чтобы встретить тебя, твой подчиненный Миннань говорил мне, что ты в уединении и не сможешь встретиться со мной, меня это так бесило». Чэнь Юнь надулась и сказала с недовольством. «Ах да, насчет этого, ха-ха-ха. Мне очень жаль, приношу мои извинения. У меня слишком много дел, в следующий раз, когда появится шанс, давай вместе отправимся в город злого короля». Суюн ответил неловко. «Ты сам это сказал, ты не можешь забрать свои слова назад». «Конечно». Он похлопал себя по груди. Улыбка Чэнь Юна стала еще слаще. «Ах да, младший брат Су, почему ты здесь, в секте злого меча?» — спросил Тубайли серьезно. «Должен сказать, у твоего города серьезные проблемы. Дворец злого императора готов начать действовать против твоих парней». «Дворец злого императора?» Чэнь Юнь была шокирована. «Они присматривают за городом злого короля, это плохо. Даже если Чэнь Юнь не боится дворца злого императора, у них должны быть возможности помочь». Суюн потерял дар речи. Чэнь Юнь подумала, что он чувствует себя подавленным, и немедленно утешила его. «Суюн, не волнуйся, я пойду и поговорю с отцом, чтобы наша секта злого меча помогла тебе. Хотя дворец злого императора силен, они ничтожество в глазах моей секты злого меча. По правде говоря, причина, по которой я здесь, именно в том, что я действительно надеюсь, что смогу получить помощь секты злого меча». Суюн вздохнул. «Я хочу встретиться с лидером секты». «Ты хочешь встретиться с отцом?» «Конечно, пойдем со мной, я отведу тебя к нему». Чэнь Юнь потащила Суюна за руку и немедленно выбежала из зала. Тубайли рассмеялся. Надо сказать, что авторитет Чэнь Юнь был намного выше, чем у всех остальных. Не было таких мест, куда бы она не могла войти. Она могла входить и уходить куда угодно, никто не осмеливался остановить ее, и очень скоро не прогорела еще и ароматическая палочка, как Суюн был доставлен к комнате культивирования лидера секты. Два существа злой области с их скрытым ци сторожили у входа, и увидев Суюна и Чэнь Юнь, одно из существ вышло вперед и протянуло руки, чтобы остановить их. «Молодая мисс, лидер секты тренируется, пожалуйста, не беспокойте его». Его голос был очень холодным. Суюнь посмотрел на них и увидел, что они одеты в темные одежды, с их талии свисали мечи, они были чрезвычайно высокими, а он не мог видеть их культивирование, так что не мог понять, насколько они сильны. «Эксперты, вне всякого сомнения, их жетоны на талии уникальны, они на самом деле серебряные. Существа злой области редко использовали ярко окрашенные объекты, как будто это было какое-то табу. «Как ты смеешь?» Чен Июнь была в ярости. «Я хочу встретиться с отцом, как ты посмел остановить меня? Тебе жить надоело? Прочь с дороги!» Но оба существа остановились, блокируя Чен Июнь, как камни, не пропуская ни огонь, ни воду. «Презренный человек!» Чен Июнь больше не могла этого терпеть, и решила ворваться в комнату, прямо пробираясь мимо двух охранников. Но в тот момент, когда она начала двигаться, один из них принялся за свое дело, так, что его рука схватила плечо Чен Июнь без всякого предупреждения. Так быстро. Выражение Чен Июнь изменилось, она хотела увернуться, но не успела. Но в тот же момент другая рука появилась со стороны, с еще большей скоростью, она схватилась за руку, которая схватила Чен Июнь. Глава 359. Устрашение. Бам. Рука злого существа была отброшена. Чен Июнь повернул голову, чтобы посмотреть на владельца руки, и была шокирована. Су Юнь, такие быстрые движения, его движения были настолько точными, и его реакция была настолько быстрой, что же за культивирование у него сейчас, тайно подумала Чен Июнь. Хотя Су Юнь отбросил руку в сторону, существо злой области не разозлилось, а заговорила спокойно. «Ты часть секты злого меча, а секта злого меча соблюдает правила и режим. Знаешь ли ты, что я могу считать твои действия против меня провокацией? Этот скромный представитель секты просто хочет встретиться с лидером секты и не имеет других намерений. Если я обидел вас, пожалуйста, простите меня». Су Юнь обхватил кулак ладонью. «Лидер секты тренируется и не может встретиться с вами. Возвращайся, если ты останешься здесь. У нас есть полномочия выгнать тебя». Злое существо говорило спокойно, но Су Юнь никогда не сомневался в своих действиях. «Если я уйду отсюда, все мое планирование пойдет коту под хвост». Су Юнь глубоко вздохнул, а затем отошел в сторону и сел. «Занятие лидера секты в конечном итоге прекратится. Я подожду здесь». «Нет, ты должен уйти», — сказали злые существа. «Эй, вы двое придираетесь, мы не можем даже посидеть здесь». Чен Июнь была в ярости. Она уперла руки в боки и упрекнула их. «Как тот факт, что будем сидеть здесь, помешает вам? Хэймэм, я тоже буду сидеть здесь. Я хочу посмотреть, посмеешь ли ты прогнать меня». При этом Чен Июнь села рядом с Су Юнем, скрестила руки на сладострастной груди и фыркнула. Однако она была немедленно ошарашена. Двое стражников плевать на нее хотели и, подойдя к нее, прижались к ее плечам и собрались отправить ее во свояси. «Эй, вы, двое! Теперь вам лучше остановиться. Отпустите меня». Чен Июнь запаниковала и сразу же стала бороться, но как она могла что-то сделать против них с ее культивированием? Увидев это, Су Юнь тут же встал. Однако в тот момент из комнаты раздался ясный голос. «Вы двое можете отступить». Услышав это, два существа злой области немедленно отпустили ее и опустили головы. Они быстро поклонились, а затем отступили на свои первоначальные позиции.